Глава 18. Новые сведения. Влад. В город, повинуясь несложной инструкции Индры, попали без проблем. Аркаим встретил мертвенной тишиной, унылыми серыми улицами и неестественным однотонным небом. В полуразрушенной обители богов Влад почти сразу же почувствовал неладное. Липкий вязкий страх пробежал по позвоночнику, заставил собраться и внимательно всмотреться в самые темные углы. Это место обладало древней пугающей силой, от которой шевелились волосы на затылке. Здесь не хотелось оставаться. Влад передернул плечами, чувствуя, что хочет уйти как можно быстрее, зато на извилистых каменных улицах было достаточно тепло и безветренно, не то что в заснеженной степи. Не только Влад чувствовал, что в городе не все в порядке. Индра, прикрывающий спину, тоже напрягся. Он сразу же достал короткий, но массивный жезл-трезубец ваджру и приготовился к бою. «Здесь кто-то живет?» — оглядываясь, спросил Влад. «У меня четкое ощущение затишья перед бурей. Мне тут не по себе. Гиблое, нехорошее место». «Нет». «Никого не должно быть», — ответил Индра, также настороженно озираясь по сторонам. На открытом лице с правильными чертами и пронзительными синими глазами застыло сосредоточенное выражение. «Город мертв, но здесь явно кто-то или что-то есть. И это мне не нравится. Оно древнее, сильное и, похоже, опасное. Уходя, мы старались забрать отсюда все, даже то, что лучше было оставить». Опасались, как бы вместилище нашей силы не стали жить своей жизнью. Но ты же знаешь, не все любят повиноваться приказам. Многие вкусившие власти считают себя выше закона. Поэтому какие-то древние опасные вещи до сих пор сокрыты на нижних этажах подземелий и в тайных хранилищах. Да, похоже, что-то здесь все-таки осталось. Влад сделал осторожный шаг вперед. Слышишь шорох? Справа раздался шелест, похожий на звук сыплющегося песка, и тихий скрежет камней, словно по земле тащили тяжелый мешок. Угол ближайшего дома начал расплываться, потек дрожащей жижей и превратился в мерзкую серо-зеленую тварь. Оторвавшись от каменной стены, она шмякнулась на дорогу. Мостовая в паре шагов от Влада вспучилась горбом, заплюхала пузырями, и через мгновение еще одна тварь, похожая то ли на растекшуюся по камням медузу, то ли на кусок студня, потянула к парню свои щупальца. «Что это?» — зашипел Влад и попятился. От твари несло злобой и жаждой крови. «Метаморфы», — потрясенно прошептал Индра, отступая. «Я о них слышал только из легенд, но не думал, что они существуют на самом деле». «Они опасны?» «Да. Надо уходить. Быстрее!» Из переулка показалось еще несколько таких же мерзких существ. Аморфные, похожие на кисель создания, словно поджидали гостей у дверей в Аркаим. Они постоянно меняли форму, растекаясь и снова собираясь в отвратительные и нелепые фигуры. Влад заметил несколько наспех сляпанных копий адских псов. «Значит, Алина и Ян были здесь и прорывались с боем!» Ему хотелось верить, что у них все прошло успешно. Твари окружали, подступая все ближе, но пока еще не решались напасть. Вероятно, их сдерживала исходящая от Индры нечеловеческая энергия. Отступать было некуда, да и не собирался Влад бежать. Где-то здесь должна быть Алина. Он не думал оставлять ее на произвол судьбы. «Мы прорвемся», — обратился он к Индре и поднял с земли острый камень. «Надо узнать, что с Яном и Алиной. Они были здесь, смотри». Влад показал на противоположную сторону улицы, где дрожало и хлюпало уродливое подобие Алины. У твари, принявшей форму девушки, было три выпученных глаза и длинные щупальца вместо рук. «Какая гадость!» — Индра брезгливо покосился на копию девушки. «Меня смущает твой вкус». «Ты прав, мерзость!» — выкрикнул Влад и кинул в метаморфа камень. Импровизированный снаряд с чмоканьем исчез в дрожащей жиже. Фигура расплылась, и метаморф, зашипев, метнулся к парню. «Осторожно!» — выкрикнул Индра, и в его руках заискрился ваджра. Сверкнула ветвистая синяя молния, громыхнул гром, и тварь разлетелась ошметками. Воздух наполнился воем, визгом, и метаморфы атаковали скопом. Они струились по земле, расплывались мутными лужами, меняя форму, стекали огромными липкими каплями со стен. Индра зарычал, преображаясь, вырос, раздался в плечах, по развивающимся волосам пробежали сполохи сиреневого пламени. Голубоглазый бог вращал в руках трезубец, и молнии сверкали беспрестанно, а раскаты грома превратились в сплошной непрекращающийся рев. Твари визжали, выли, лопались, словно перезрелые помидоры, расплескивая вокруг брызги вонючей жижи. Влад прижался спиной к стене, казавшейся относительно безопасной. Он был потрясен мощью древнего бога, но, тем не менее, с ужасом понимал, оружие Индры бессильно. Разорванные на клочки метаморфы снова собирались вместе, стекались в студенистые лужи, шипели и не отступали. «Надо уходить в здание, там проще защищаться», — попытался он докричаться до Индры, но в грохоте его и даже сам себя не услышал. Влад метнулся в сторону, огибая извивающиеся щупальца, прыгнул через растекшуюся тварь, стараясь добраться до Индры. Земля вспучилась под его ногами, и он по колено провалился в липкую жижу метаморфа. Жесткие щупальца с острыми шипами обвили ноги, Влад задергался, крича и ругаясь, но метаморф держал крепко и затягивал все глубже в свою студенистую утробу. На крик обернулся Индра, оскалился, ударил молниями, выжигая ближайших метаморфов, и прыгнул к Владу. «Держись!» — прогрохотал голос бога. «Не давай себя затянуть глубже! Метаморфы так питаются! Он переварит тебя живьем, если сдашься!» Влад от ужаса дернулся сильнее и, вызвав очередной рывок щупалец, погрузился в мерзкую тварь по пояс. Он уже чувствовал, как ядовитая жижа проникает под куртку, жжет, разъедает кожу. «Неужели ты позволишь какому-то студню заживо сожрать тебя, Вритра? Ты же был единственным, кто мог сравниться со мной. А сейчас просто сдашься?» — прогремело совсем рядом. Влад на миг замер, чувствуя, как страх сменяется злостью. Бешеная ярость змея поглотила человеческое сознание. Тело выгнулось дугой, вытянулось, увеличилось в размерах, покрываясь блестящей чешуей. Щупальца лопнули, не в силах удержать огромного змея, который рычал и извивался. Длинный шипастый хвост метался из стороны в сторону, круша стены зданий, смешивая твари с землей и каменной крошкой. Огромная голова с горящими желтым пламенем глазами ударила в скопление метаморфов, буквально размазывая их по земле. Твари визжали от ужаса, метались среди домов, быстро превращающихся в кучу битого кирпича, просачивались в щели и исчезали. «Остановись, довольно!» — кричал Индра, уворачиваясь от рушащейся стены дома. «Хватит, Вритра!» Змей, все еще рассерженно рыча, замер, повозился, хрустя битым кирпичом, уменьшился в размерах, и через мгновение на его месте уже стоял тяжело дышащий Влад. «Ну вот, давно бы так!» — довольно улыбнулся Индра, вытряхивая из волос каменную крошку. Влад оглядел себя. Сапоги исчезли, переваренные мерзкой тварью, а из висящих лохмотьями джинсов торчали голые ноги. «Ну вот», — сокрушенно вздохнул он, — «теперь придется ходить босиком. На твое счастье, я всегда ношу с собой запасной комплект одежды. Обувь у меня тоже есть, главное, чтобы она подошла по размеру». Высокие ботинки на шнуровке, выданные Индрой, оказались немного великоваты, но в целом сидели неплохо, и идти в них было значительно удобнее, чем передвигаться босиком. «Как думаешь, метаморфы ушли совсем?» — поинтересовался Влад, зашнуровывая последний ботинок берц. «Вряд ли», — Индра пожал плечами. «Эти твари живучие и глупые. Думаю, через какое-то время они снова попытаются напасть, если мы все еще будем в их поле зрения». «Предлагаю не попадаться. Если в ближайшее время спустимся вниз и как следует закроем за собой дверь, они туда не проникнут». «Здесь где-то есть спуск в подземелье?» «Их несколько. Мы воспользуемся центральным». «А когда окажемся внизу...» Индра помолчал и спустя минуту уверенно продолжил. «Я сделаю все, чтобы перекрыть выходы на поверхность. Нужно было это сделать еще давно, но руки не доходили». Списал со счетов наше бывшее пристанище, но, видимо, зря. Оно все еще манит охотников за приключениями. Если в Аркаиме остались какие-то артефакты древних богов, то лучше, чтобы они никогда не попадали на поверхность. Если вещи по каким-то причинам не забрали их хозяева, значит, опасность превышает пользу. «А назад?» — насторожился Влад. «Как мы вернемся назад?» «У меня есть идея на этот счет. Выбираться будем с комфортом, но затратив колоссальное количество энергии». «Заинтриговал», — усмехнулся Влад и замер, услышав неясный звук, доносящийся из-за угла. Улица выглядела пустынной, но парень чувствовал, это не так. Кто-то притаился и ждал удобного случая, готовился напасть. «Неужели оправились так быстро?» — одними губами спросил Индра и шагнул вперед. Сверкающий трезубец снова оказался у него в руках. Влад чуть согнул колени и замер, готовый в любой момент кинуться вперед на помощь. По рукам пробежала рябь чешуек, глаза налились золотом, а мир вокруг немного изменился. Проглянувший сквозь человеческую личину змей видел несколько иначе. Нападавший, кубарем выскочивший из-за угла, был кем угодно, но не метаморфом. Смазанная черная тень с зажатыми в руках кривыми кинжалами показалась Владу знакомой. «Яна?» — недоуменно спросил он и удержал за руку готового броситься вперед Индру. Девушка замерла и недоверчиво посмотрела сначала на Влада, потом на Индру. «Почему ты с ним?» Она кивнула в сторону бога, не опуская поднятые кинжалы. Девушка с хрупкой фигуркой застыла в боевой стойке. «И где яма?» «Я немного отстал от него», — пояснил Влад, не желая вдаваться в подробности. «Вот теперь пытаюсь догнать». «То есть ты потерял моего братца?» — процедила Яна сквозь зубы, словно Влад был приставлен к яме нянькой. «Это плохо». «А что ты здесь делаешь?» Индра настороженно шагнул к девушке, но замер, так как ему в живот уткнулся один из кинжалов. «Ты же понимаешь, что меня не остановит твоя металлическая зубочистка», — с усмешкой уточнил он, но наткнулся на презрительный взгляд черных раскосых глаз. «Посмотрим. Я умею преподносить сюрпризы», — хищно улыбнулась Яна, совсем не испугавшись прозвучавшей в голосе Индры угрозы. «В Аркаиме я для того, чтобы найти брата. Хочешь помочь ему совершить злодеяние?» «Планирую не дать Яну сделать огромную ошибку», — парировала девушка. «Злодеяние. Да ты поэт, царь богов Индра. Так тонко и завуалированно скрыть свою неосведомленность. Ты не знаешь, зачем Яну понадобилось идти в Аркаим, и нервничаешь, как мило». «Но ты-то знаешь?» Влад шагнул вперед, пытаясь привлечь внимание девушки. Яна редко выходила из себя, и ее поведение казалось странным. Неприкрытая агрессия, направленная на Индру, настораживала. Меньше всего Влад хотел становиться участником конфликта. Яна могла оказать значимую помощь. Она, как никто другой, знала Яна, его темные желания, мечты и планы. «Знаю. Но, что бы ни задумал мой брат, я не намерена сдавать его в руки этого вершителя справедливости». Яна стрельнула глазами в сторону Индры. «Значит, я все же прав», — усмехнулся Индра. «Яма задумала именно злодеяние». «Не совсем так», — немного успокоившись, Яна покачала головой. «Моего брата, безусловно, нужно остановить, пока он не совершил очередную глупость, за которую впоследствии будут расплачиваться многие. Но он не хочет власти, не планирует захватить Амаравати или чего вы там еще боитесь в своем отгороженном от существующей реальности мирке». «Я и не думал», — начал Влад. «Это ты не думал», — горько бросила девушка. «А он? О чем думал он? Неужели ты считаешь, что он бы примчался в богом забытое место, если бы считал, что его личной безопасности и свободе ничего не угрожает? Нет, Индра появляется только тогда и там, где есть угроза жизни старших богов. Он привык печься только о собственных интересах». «Я могу изменить свое мнение». Индра проигнорировал откровенное оскорбление и ответил спокойно, и в подтверждение слов прямо посмотрел в недоверчивые глаза девушки. «Расскажи, зачем он в Аркаиме?» «Не здесь». Яна откинула тяжелую черную косу с плеча на спину. «На улицах полно тварей. Я еле отбилась. Нужно сначала спуститься в подземелье, потом я все расскажу. Но пообещай, что ты не будешь убивать Яна и не попытаешься заточить его на века где-нибудь в своих застенках». «Как я могу дать обещание, если не знаю, что он задумал?» «Это личное». Девушка опустила глаза. «Яма слишком наплевательски относится ко всем и ко всему, кроме себя. Он эгоистичен и самодостаточен, и поэтому не преследует никаких великих целей. Он просто хочет отомстить, но...» Яна закусила губу. «Но что?» Индра, который сейчас напоминал следователя, пытающегося выбить признание из преступника, прищурился. «Месть ничего не изменит, только добавит проблем», — отрезала девушка и, повернувшись спиной к парням, отправилась вдоль пустынной серой улицы мертвого города.